Как мы уже видели в наших предыдущих беседах, назначение Христа, Сына Божьего, как Спасителя человечества, является центральной темой Писания как Ветхого, так и Нового Завета, начиная с повествования о сотворении мира и до последней страницы книги Откровения. В книге Бытия, в главе 3, рассказывается о грехе и неповиновении Адама и Евы и о суде и проклятии за этот грех. Там же говорится и об инициаторе этого неповиновения, змее или сатане, извечном враге Господа Бога. В результате совершенного греха Адам и Ева оказались потерянными, в безнадежном состоянии, отрезанные от спасения, приготовленного Богом. Грядущий Спаситель. Как замечательно, что перед тем, как провозгласить свой приговор за совершенный ими грех, Бог, и это мог быть сам Христос, пообещал им путь спасения и грядущего Спасителя, сказав в книге Бытие 3.15, что семя женщины Марии будет поражать змея в голову. Это прямое указание на пришествие Иисуса Христа, который на Голгофском кресте купил вечное спасение человечеству и расстроил коварные дела дьявола. Здесь, в этом обетовании, мы снова видим подтверждение того факта, что Христу надлежало родиться от девственницы, а также обещание Его победы над смертью. Как сказал по этому вопросу доктор Джон Валворд, для Адама было совершенно ясно, что его надежда заключается в будущем семени женщины, то есть во Христе, что через этого ребенка спасение придет в мир. Откровение о пути спасения. Как мы уже сказали, Бог открыл Адаму свой путь спасения, когда, взяв кожи животных и прикрыл ими наготу Адама и Евы, совершив таким образом первое жертвоприношение животных и первое пролитие крови. По всей вероятности, их дети, Каин и Авель, знали об этом также, ибо Писание говорит, что Авель поклонялся Богу так, как Бог того требовал от людей того времени, принося на алтарь жертвенные животные из своего стада. Каин, с другой стороны, хотел, чтобы Бог принял от него плоды его труда от земли. Но Господь сказал ему, что плодов земли он принять не может, и что Каину придется прийти к жертвеннику, жертвенным животным, как это делали остальные. Этого Каин сделать не хотел, и в гневе убил Авеля, которого Бог принял. Позднее, с рождением Сифа, сына Адама и Евы, люди начали призывать имя Господа. Бытие 4.26. Потомки Каина следовали злыми путями своего праотца, и в результате Бог вынужден был совершить над ними суд посредством всемирного потопа. Бытие, глава 6. Но он нашел одного человека, который жил в страхе Божьем и следовал его путями. Этот человек был Ной, праведник праведности. Ной обрел благодать пред очами Господа. Бытие 6.8. Бог спас Ноя и его семью, посадив их в ковчег, который выдержал всемирный потоп. И Ной возвел жертвенник Богу и поклонился ему. Через Ноя и его семью земля была снова заселена людьми. Ной тоже знал Божье спасение. Следующий человек, который поверил в Божье Слово и следовал Божьими путями, это Авраам. Бог призвал его из Месопотамии и приказал ему идти в землю, которую он ему покажет. И он также пообещал Аврааму, что он благословит его и его семя, Христа, и что сделает Авраама благословением для всего мира. Писание говорит, что Авраам стал отцом многих наций, потому что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. К Римлянам 4:3. Верующие в ветхозаветные времена не знали и не понимали Божьего спасения так, как понимаем его мы сегодня, поскольку их познания о Боге и о Христе были еще ограниченными. Но об Аврааме Писание говорит: «Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». К Евреям 11:10. И обо всех ветхозаветных святых в целом сказано, что они ожидали пришествия Спасителя, Искупителя и вечного спасения, которое Он, Христос, совершит на Голгофском кресте. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. К Евреям 11:13. Как говорит по этому вопросу доктор Джон Валворд, Бог не оставил мир во мраке и без знания о пути спасения. Вера приняла форму доверия к самому Иегове, без конкретного знания о том пути, каким Иегова принесет миру это необходимое спасение. Итак, система жертвоприношений продолжалась от Адама до Моисея, которому Бог дал свой закон и заповеди. Таким образом, Бог обеспечил для людей внешние средства для демонстрации их внутренней веры. Однако ни жертвоприношения, ни заповеди не могли спасти душу, как об этом ясно заявляется в послании к евреям. Жертва давала приносящему ее только уверенность в том, что он этим актом жертвоприношения признает Бога как своего Спасителя и что его грех был покрыт. Писание использует этот термин «покрытый» в Псалме 31, стих 1. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Роль Сына Божьего в деле спасения. Мы отметили, как Божье откровение о Его пути спасения постепенно раскрывалось. Сначала, когда Бог открыл Себя им, как Иегову, и далее все больше и больше в Своем Слове, адресованным патриархам Израиля и другим святым того времени. Знание о Боге распространилось за пределами Израиля. Ной и его сыновья были верующими. Верующим были также Авраам, Исаак и Иаков, от которых произошел целый народ Израиль для Бога. В Ветхом Завете спасение обещано главным образом это людям, этому народу. Когда мы рассматриваем роль Сына Божьего в деле спасения, мы должны помнить, что Он был там во времена Ветхого Завета. Посылая спасение Израилю, Он их вел и обеспечивал всем необходимым. Сын Божий, как мы видели, является Иеговой Ветхого Завета, видимым выражением Божьей Троицы. Спаситель Ветхого Завета является также спасителем Нового. 53 глава пророка Исаии рисует поразительный портрет страданий и смерти Христа. От Исаии и также от других мы узнаем, что Бог послал Христа, чтобы Он стал раз и навсегда всеобъемлющей жертвой за грех, жертвой, которая положит конец всем остальным жертвоприношениям. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Он занял наше место, заплатил ценой своей жизни за наш грех. Его роль в деле спасения завершена. Не только Бог прощает нас, всех, кто во Христе, но Он также дает всем верующим во Христа жизнь вечную. Он объединил нас всех в Его Церковь, которая есть тело Христово. Он благословляет и хранит свой народ день за днем. И Он придет, чтобы взять свою церковь к себе на небо. Согласно Его слову, мы будем соучастниками в Его грядущем царстве и будем править с Ним во веки веков. Аминь.